Глава 11. Страх в ее глазах был таким острым, таким явным, что я уже и не рад был, что поднял этот разговор. Но деваться было некуда. И отступать нельзя. За годы практики в прошлой жизни в этой я научился читать лица, микровыражения, которые проскакивают за доли секунды, прежде чем человек успевает натянуть маску. Расширение зрачков, непроизвольное напряжение мышц вокруг глаз. Все это язык тела, древний, как само человечество, язык, который не умеет лгать, даже когда губы произносят совершенно другое. И сейчас тело Вероники кричало одно: «Опасность, угроза, беги!» Но от чего? Или от кого? От меня? От вопроса? Или от чего-то, что прячется в ее собственной голове? «Мой отец?» Она положила вилку на тарелку. Неаккуратно, как делала обычно. Ровненько, параллельно ножу. Потому что так положено, а резко, небрежно, и металлический стук прозвучал в тишине хлестка. «С чего это вдруг тебя заинтересовал мой отец?» Всего секунду назад она смеялась. И ее голос был теплым, живым, настоящим. Тем самым голосом, в который я влюбился когда-то, который снился мне в ночных дежурствах, а теперь холод, металл, стена, выросшая посреди нашей маленькой кухни. «Потому что я волнуюсь за тебя», — сказал я, стараясь, чтоб мой голос звучал ровно, спокойно, как с пациентом, который вот-вот сорвется в истерику и которого нужно удержать на краю. «Пока меня не было, он приезжал к тебе, ведь правильно? А когда я вернулся, ты была другой. Что произошло?» «Ах, вот оно что!» Она откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Защитная поза, но это классика». «Значит, ты решил поиграть в психотерапевта? Проанализировать мои отношения с отцом, покопаться в моих детских травмах? Может, еще на кушеточку прилечь предложишь, а? Попросишь рассказать о сновидениях?» «Вероника, я не...» «Нет-нет-нет, подожди, я дай угадаю, а?» Она перебила меня, и в ее голосе появились нотки, которых я никогда ранее не слышал. Едкие, злые. «Ты же у нас великий диагност, правда? Видишь людей насквозь, ставишь диагнозы с первого взгляда. Вот и решил, что со мной что-то не так, что меня нужно вылечить, починить, как сломанную игрушку». «Так, стоп. Что вообще происходит?» Я смотрел на нее и пытался понять, откуда взялась эта агрессия. Да, я был занят последние недели. Да, я часто пропадал. Москва, Владимир, суды, операции, интриги. Но Вероника прекрасно знала, на что шла, когда связалась со мной. Она сама работала на скорой, она понимала, что значит быть с человеком, который в любой момент может сорваться на вызов. И она никогда, никогда не разговаривала со мной таким тоном. «Я просто хочу понять, что случилось», — сказал я осторожно. «Отец был у тебя, потом я вернулся, а ты сама не своя. Я звоню тебе, ты отвечаешь односложно, как будто я чужой человек. Приезжаю, ты смотришь на меня так, словно не узнаешь. Что произошло между вами? О чем вы говорили?» «А тебе какое дело?» Она вскочила из-за стола так резко, что стул отлетел назад и врезался в стену. Бокал с вином покачнулся. Красная жидкость плеснула через край, растеклась по скатерти темным пятном, но она даже этого не заметила. «Тебе какое дело до моего отца, до моей семьи, до моей жизни, до тебя? Ты что думаешь, раз мы вместе, то имеешь право лезть во все мои углы и перетряхивать все мое грязное белье?» Ее голос был громким, даже слишком громким для нашей маленькой кухни, слишком громким для тихого вечера, для женщины, которая всегда говорила мягко и даже когда сердилась. Она начала ходить по комнате из угла в угол, как загнанный зверь, который ищет выход из клетки и не находит. «Знаешь, что меня бесит больше всего?» Она остановилась у окна, повернулась ко мне, и в ее глазах плясал огонь. Яркий, злой, чужой. Абсолютно чужой этому лицу, этим глазам, этой женщине, которую я любил. «Что тебе вечно нет до меня дела, пока все хорошо. Пока я улыбаюсь, готовлю ужин и жду тебя по ночам. Все прекрасно, все замечательно. Вероника справляется. А как только я позволяю себе быть несчастной, как только у меня что-то не так, сразу допрос. Сразу, что случилось, расскажи, я хочу помочь. А где ты был раньше со своей помощью, а?» «Вообще-то я был здесь», — сказал я тихо. «Я всегда был здесь, когда ты...» «Здесь, да?» Она рассмеялась, и этот смех был горьким. «Ты серьезно, да? Ты называешь это быть здесь? Ночевать между дежурствами — это быть здесь. Забегать на час, чтобы поесть и переодеться — это быть здесь». «Так, спокойно. Факты, только факты. Эмоции только потом». Я наблюдал за ней, и в моей голове автоматически запускался диагностический процесс. Расширенные зрачки, адреналиновый выброс, реакция «бей или беги», учащенное дыхание, гипервентиляция, которая может привести к головокружению и онемению конечностей, раскрасневшиеся щеки, приток крови к лицу, признак сильного эмоционального возбуждения, дрожащие руки, тремор, который она пытается скрыть, сжимая кулаки. Классическая картина острого стресса или чего-то другого. Потому что это была не просто ссора, не просто накопившаяся обида, которая наконец-то вырвалась наружу. Поверьте, я видел достаточно семейных скандалов, и как врач, и как человек у меня есть опыт, дабы отличить одно от другого. А это было программой, как будто кто-то нажал кнопку и запустился заранее записанный сценарий. Обвинения лились одно за другим, словно по списку, словно она репетировала эту речь заранее. Все уж слишком гладко и искусственно. «Ты вообще помнишь, когда мы последний раз хоть куда-то выходили вместе?» Продолжала она, и ее голос звенел от напряжения. «В кино, в ресторан, просто погулять. Да я уже забыла, как это быть твоей девушкой, а не твоей домработницей, которая ждет хозяина и кормит кота». «Морковка-кошка», — машинально поправил я. «Да какая разница?» Она взмахнула руками так, словно хотела разбить что-то невидимое. «В том-то и дело, что тебе все равно. Тебе все равно на меня, на нас, на все, что не связано с твоей драгоценной работой. Я для тебя просто удобная функция. Еда на столе, чистые рубашки, теплая постель. А как только я пытаюсь поговорить о чем-то важном, о нашем будущем, о том, куда мы движемся, у тебя сразу пациент, сразу срочный вызов, и сразу потом поговорим, дорогая». А вот это уже не она, это не моя Вероника. Эта мысль пришла откуда-то из глубины, холодная, четкая, как диагноз, который ставишь по одному взгляду на пациента. Она никогда себя так не вела, даже когда обижалась. А она обижалась, и это я заслуживал. Я первый признаю. Она не нападала никогда вот так вот с порога, без предупреждения. Она была из тех людей, которые сначала молчат, потом плачут в подушку, а потом говорят, тихо, осторожно подбирая слова, боясь ранить даже того, кто ранил их. А сейчас... «Фырк», — мысленно позвал я. Бурундук, который все это время тихо сидел на полке, наблюдая за сценой, с выражением крайней заинтересованности, встрепенулся. «Слушай, две ноги. Кстати, я бы на твоем месте пригнулся. По-моему, она сейчас что-нибудь кинет». «Фырк, мне не до шуток. Мне нужно, чтобы ты просканировал ее мозг прямо сейчас. Ищи все аномалии, воспаления, опухоли, повреждения сосудов, кровоизлияния. В общем, все, что найдешь». «Мозг?» Фырк удивленно моргнул. «Ты думаешь, это что-то медицинское?» «Я думаю, что это что-то. Я хочу знать, что именно». «Понял, работаю». Он соскочил с полки и метнулся к Веронике, которая продолжала ходить по кухне, выплескивая на меня все новые обвинения. Для нее он был невидим, просто поток воздуха, который она не заметила, слишком поглощенная своей яростью. А мне нужно было выиграть время. Первое правило работы с агрессивными пациентами, которому меня научили еще в ординатуре: не спорь, не оправдывайся. Не пытайся доказывать свою правоту. Это только подливает масло в огонь, только убеждает человека, что его не слышат, не понимают, не уважают. Второе правило — соглашайся, признавай чувства, показывай, что ты на его стороне, даже если человек несет полнейшую чушь. Третье правило — перехватывай инициативу, меняй тему, предлагай решение, давай человеку то, чего он на самом деле хочет. А он обычно хочет не победить в споре, а почувствовать себя услышанным. Я встал из-за стола, медленно, осторожно, как подходит к раненому животному, которое может от страха укусить, и сделал к ней шаг, другой. Она отступила, вскинула руку, как будто защищаясь. — Не подходи ко мне, я еще не договорила. — Ты права, — сказал я тихо. Она осеклась на полуслове, моргнула, уставилась на меня так, словно я вдруг заговорил на суахили. — Что? — Я говорю, ты права, во всем права. Каждое слово, которое ты сейчас сказала, — правда. Я был эгоистом, я был занят своей работой и забывал о тебе. Принимал тебя как должное, как что-то, что всегда будет здесь, что никуда не денется. Это было бесчестно. По отношению к тебе нечестно. Она стояла неподвижно, и я видел, как меняется выражение ее лица. Злость никуда не делась, но к ней примешалось что-то иное. Растерянность, недоумение. Она ждала сопротивления, оправданий, спора. А тут получает капитуляцию. Это вот и выбило ее из колеи. — Ты... — она запнулась, подбирая слова. — Ты это серьезно? Или это какой-то трюк? — Послушай, никаких трюков. Я сделал еще один шаг. Я правда виноват. Я правда был плохим партнером, женихом, мужчиной. Был плохим. Я хочу это исправить. — Исправить? Она произнесла это слово так, будто пробовала его на вкус. — И как ты собираешься это исправить? Опять пообещаешь? Что будешь приходить раньше, проводить со мной больше времени, а через неделю все вернется на круги своя. Нет, не пообещаю. Я мягко взял ее за плечи. Она напряглась, но не отстранилась. Знаешь, я сделаю кое-что другое. Что-то, что покажет тебе, насколько я серьезен. Что-то для меня неудобная функция, как ты сказала, что ты самое важное, что у меня есть в этом мире. «И что же?» В ее голосе все еще звучал скепсис, но уже не такой острый и не такой ядовитый. Как будто буря начала стихать. «Давай купим дом». Тишина. Где-то на улице проехала машина. Где-то в соседней квартире заплакал ребенок. Где-то капала вода из неплотно закрытого крана. Но здесь, на нашей маленькой кухне, повисла такая тишина, что я слышал, как бьется ее сердце. «Дом?» — произнесла она шепотом. «Какой дом?» «Большой. За городом. Где воздух чистый, соседи не орут по ночам, с садом, чтобы ты могла выращивать свои любимые помидоры, с баней, потому что какой русский дом без бани?» С участком, чтобы морковка могла бегать по траве и ловить мышей. Наш дом, понимаешь? Не моя квартира, куда ты приходишь в гости, а наш общий дом, где мы будем жить вместе, как семья. Она смотрела на меня долго, молча, не моргая, и я видел, как меняется ее лицо, как злость уходит, растворяется, как утренний туман под лучами солнца. Как на ее место приходит нечто иное, неверие, надежда, страх, что все это окажется шуткой или сном. Но это же...» — она покачала головой. «Это же невозможно. Дом — это безумные деньги. У нас нет таких денег. У тебя зарплата лекаря, у меня фельдшера скорой помощи. Мы же не... Мы не можем себе такое позволить». «Можем». Я улыбнулся. «Я привез из Москвы очень хороший гонорар. Знаешь, аристократы щедро платят тем, кто спасает жизни их близким. Так что нам хватит. И на дом, и на ремонт, и на мебель, и даже немного останется». И тут она заплакала. Не так, как плачут от злости или обиды. С криками, с обвинениями, с размазыванием туши по щекам. А тихо, беззвучно. И слезы катились по ее лицу, как дождь по оконному стеклу. «Илья!» Она бросилась мне на шею и обняла так крепко, что я едва мог дышать. Ее слезы мочили мою рубашку, и она всхлипывала мне куда-то в плечо. «Илья, я такая дура, прости меня. Я не знаю, что на меня нашло. Я говорил такие ужасные вещи. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч». Я гладил ее по волосам, чувствуя, как бьется ее сердце. Часто, испуганно, как у птицы, которую поймали и держат в руках. «Все хорошо. Все уже очень хорошо». Но я-то знал, что это не так. потому что где-то на периферии моего сознания маячил Фырк, и выражение его морды мне очень не нравилось. Но мы помирились. Помирились так, как мирятся люди, которые любят друг друга и слишком долго были порознь. Бурно, страстно, отчаянно. Подробности опущу. Некоторые вещи должны оставаться между двумя людьми. Вероника заснула у меня на плече, измотанная эмоциональными качелями этого вечера. Ее дыхание было ровным, спокойным, как у ребенка после долгого плача. Ресницы еще влажные от слез, губы чуть приоткрыты. Во сне она выглядела такой... такой уязвимой, что ли, такой настоящей. Моя Вероника. Нет, не та фурия, которая кричала на меня час назад. Я лежал в темноте, смотрел в потолок и ждал. За окном медленно ползла луна, отбрасывая на стены серебристые тени. Где-то далеко лаяла собака. Где-то поближе гудел холодильник. Монотонно, успокаивающе. Я ждал, пока она заснет достаточно крепко. Пока смогу выскользнуть из постели, не разбудив. И вот он. Дыхание стало ровным, редким. Пора. Осторожно, сантиметр за сантиметром, я переложил ее голову на подушку. Она пробормотала что-то невнятное, кажется, мое имя, и повернулась на бок, подтянув колени к груди. Не проснулась. Я накрыл ее одеялом, несколько секунд смотрел на ее лицо, спокойное, умиротворенное. Такое любимое и тихо, стараясь не скрипеть половицами, вышел. На кухне горел свет. Фырк сидел на столе. Вид у него был такой, словно он только что вернулся с войны. Хвост нервно дергался, уши прижаты к голове. Глаза-бусинки смотрели на меня без обычного ехидства. Серьезно и почти испуганно. И это было плохо, очень плохо. «Ну, наконец-то!» Он попытался изобразить обычный сарказм, но голос его выдал. «Я уже думал, что вы там до утра вошкаться будете. Всю ночь сижу тут, переживаю. А вам хоть бы хны!» «Ну, давай, рассказывай». Я налил себе воды и сел напротив. Что нашел? Фырк помолчал, почесал за ухом. И этот жест я уже научился распознавать как признак того, что новости будут паршивыми. «Слушай, двуногий, может, сначала выпьешь чего покрепче, а? У тебя там вроде бы как коньячок был в шкафчике над плитой. Фырк, не тяни и говори». Он вздохнул. «Ну, ладно, в целом все чисто, сосуды норм, никаких аневризм, никаких стенозов. Кровоток, кстати, отличный. Нейронные связи целые, проводимость хорошая, никаких дегенеративных изменений. Опухолей нет. Ни доброкачественных, ни злокачественных. Пойми, я проверю каждый миллиметр. Воспалений и инфекций тоже нет. С точки зрения обычной медицины и физиологии, мозг здоровый, хоть на выставку отправляй. Но...» Он спрыгнул со стола на стул, потом на пол, и начал нервно ходить кругами. «Слушай, есть там один участочек», — сказал он, наконец остановившись, «в префронтальной коре, ближе к лобным долям. Знаешь, что это за доля?» «Знаю. Исполнительные функции. Планирование, принятие решений, контроль импульсов, социальное поведение. Если что-то влияет на эту зону, человек меняется и становится другим». «Вот именно». Фырк запрыгнул обратно на стол и посмотрел мне прямо в глаза. «Так вот, двуногий, этот участок светится. И не так, как светится мозг при обычной активности. Ты же знаешь, нейроны постоянно мерцают, передают импульсы. И это нормально. А тут совершенно другое». «Какое другое?» «Фиолетовое. Пурпурное, если быть точным. Темное, густое, как...» Он поискал сравнение. «Ну вот как синяк. Ну или как тлеющий уголь. Оно не пульсирует, как нормальная активность. Оно просто висит там, чужеродное, неправильное. Как будто кто-то воткнул ей в мозг занозу, и эта заноза медленно гниет». Пурпурное свечение в префронтальной коре. Я обдумал его слова, и чем больше думал, тем холоднее становилось в груди. Стало быть, это не опухоль, не аневризма, не какой-нибудь физический недуг. Вот именно что нет. Фырк снова спрыгнул на пол и заходил кругами. Я ж тебе говорю, с точки зрения обычной медицины, она здорова, как лошадь. Если бы это была опухоль, ну, я бы видел массу, давление на окружающие ткани, смещение структур. Если бы аневризма, ну, само собой, расширение сосуда и истончение стенок. Кровоизлияние оставляет след воспаления, дает жар. Инфекция вообще имеет характерную картину. Но это... Он остановился и посмотрел на меня снизу вверх. Это свечение магическое, двуногий. Я такого ранее не видел, по крайней мере, не на живом человеке. Но я готов поставить свой хвост против дырявого медяка. Это не болезнь тела, это воздействие, внешнее. Кто-то что-то с ней сотворил. Воздействие. Магическое воздействие. Я откинулся на спинку стула и уставился в потолок. В голове медленно, но неумолимо складывался пазл. Кусочек к кусочку, факт к факту. Ложь про отца. Она сказала, что он был у нее. Приехал в гости из Владимира. Но квартира пустует. Соседка-старушка подтвердила, съехал, никто не знает куда. Значит, он куда-то переехал и это скрывает. Но что и зачем? Эта квартира была его же. Может, ее заставили поверить, что она его видела? Это неестественное поведение. Эти вспышки злости, эта агрессия, эти обвинения, которые сыпались как горох. Все это было так не похоже на нее, на мою Веронику, которая скорее проглотит обиду, чем выскажет ее вслух. Которая прощает, когда нужно требовать, которая любит, когда разумнее было бы уйти. И вот теперь магическое свечение в мозгу. Пурпурное, чужеродное. Именно в той области, которая отвечает за контроль поведения эмоций. Вывод напрашивался сам собою. Ее околдовали, сказал я вслух, и собственный голос показался мне чужим. «Очень похоже на то», — Фырк кивнул. «Вопрос только, кто и зачем, и как давно?» «Отец». «Что?» «Ее отец». Я встал и подошел к окну. За стеклом спал ночной муром. Темные силуэты домов, редкие огни фонарей, звезды в черном небе. Сергей Петрович Орлов. Он главный подозреваемый. «Это тот алкоголик, который съехал неизвестно куда?» Фырк скептически прищурился. «Ты думаешь, он маг? Пьяница из панельной пятиэтажки?» «Я ничего не думаю. Я не отрывал взгляда от ночного города. Я знаю только то, что знаю. Вероника сказала, что была у него. Квартира пустует. После этой встречи она изменилась. В ее мозгу магическое свечение». Я помолчал. «Вывод. Связь очевидна. Остальное нужно выяснять». «И как же ты собираешься это делать?» Фырк запрыгнул на подоконник рядом со мной. «Найдешь этого Орлова и спросишь: извините, это вы мою любовницу заколдовали?» «Но для начала я узнаю больше о таких воздействиях. Что это за магия? Как она работает? Как ее снять?» «А у тебя есть идеи, где искать?» Я задумался. Вариантов было немного. Серебряный, он менталист и как раз специалист по такому воздействию. Мышкин, возможно, инквизитор может знать что-то полезное, но светить перед ним эту историю мне бы не хотелось. Ну, пока, во всяком случае. Оба варианта я оставлю про запас. «Разберусь», — сказал я наконец, — «завтра. А сейчас спать». «Слушай, а ты уверен, что сможешь уснуть после всего этого?» «Очень хороший вопрос. И, главное, своевременный. Я чувствовал себя так, словно меня пропустили через мясорубку. Усталость наваливалась разом, тяжелая, свинцовая. Но в голове все еще крутились мысли, вопросы, подозрения. Я попробую». «Ну, удачи!» — Фырк зевнул. «А я пока покараулю, мало ли чего». Я кивнул и пошел обратно в спальню. Вероника спала, свернувшись калачиком, и лунный свет серебрил ее волосы. Я лег рядом, обнял ее осторожно, чтоб не разбудить, и долго лежал, глядя в потолок. Где-то там, в темноте, скрывался человек, который причинил боль женщине, которую я любил. И я собирался его найти. Уснул я только под утро. Оно встретило меня пустой постелью и запиской на подушке. Почерк Вероники аккуратный, с характерными завитушками на «Д» и «У», которые она ставила со времен уроков по чистописанию. Срочно вызвали на смену, нужны все руки. Извини, что не разбудила, ты так сладко спал, что было жалко. Завтрак в холодильнике, только разогрей. Люблю тебя, мой герой. В. Я перечитал записку дважды, пытаясь понять, это она писала, настоящая Вероника, та, которая смеялась вчера за ужином, рассказывая про деда-симулянта, или та, которая кричала на меня час спустя. Хотя, ладно, стоп, хватит. Паранойя — это плохой советчик. Если я начну сейчас сомневаться в каждом ее слове, в каждом жесте, в каждой записке, да я с ума сойду раньше, чем найду того, кто это с ней сделал. А стало быть, нужен план, нужна информация, нужно действие. Но сначала больница. Я отсутствовал слишком долго. Хирургическое отделение Муромской больницы встретило меня привычным запахом, сложным коктейлем из антисептика, хлорки, несвежего кофе и еще чего-то неуловимого больничного, что невозможно описать словами, но что узнаешь мгновенно. Запах дома, запах работы, запах того места, где я знал, что делаю, где все было понятно, предсказуемо, где не нужно было разгадывать загадки магических воздействий на мозг любимого человека. Я шел по коридору, кивая медсестрам, санитаркам, и чувствовал, как напряжение последних дней понемногу отпускает. Нет, не исчезает совсем. Оно притаилось где-то в глубине, готовое выскочить, но отступает, дает мне передышку. — Илья Григорьевич! Зинаида Павловна, толстая медсестра с добрым лицом и железной хваткой, помахала мне от поста. — Вернулись, наконец. А мы уж думали, вас там столица поглотила и не выплюнула. — Не дождетесь, Зинаида Павловна. Как вы тут без меня? Больница еще стоит? — Да стоит. Куда же она денется? Но ваши мальчики молодцы, все держат под контролем. Величко прям расцвел, командует тут всеми, как генерал. Я говорю ему: «Сема, ты поменьше булок-то ел?» А он мне: «Некогда нормально есть, Зинаида Павловна, у меня пациенты, вы представляете?» Мои мальчики. Величко, Муравьев, Фролов. Хомяки, как я и Шаповалов их когда-то называл, не со зла, а с нежностью. Они выросли за эти месяцы, возмужали, стали командой. Из ординаторской доносились голоса, знакомые, родные, перебивающие друг друга в горячем споре. Я толкнул дверь и остановился на пороге. У доски стоял Величко, Пончик, который за время моего отсутствия заметно похудел, осунулся. Стресс и ответственность сделали свое дело. В руке он держал ручку, которой тыкал в расписание операций, а голос его звенел от раздражения. — В сотый раз тебе объясняю, Славик. Мы не можем взять Козлова раньше Ложкиной, только потому, что у него динамика получше. У Ложкиной очередь. Она уже неделю ждет, а ты хочешь еще на два дня ее отодвинуть, а? — Да не хочу я никого отодвигать! Славик размахивал какими-то бумагами. Я просто говорю, что если мы возьмем Козлова первым, то освободим операционную к обеду, и тогда Ложкину можно будет взять в тот же день. А если наоборот, то Ложкина займет все утро, и Козлов уедет на завтра. А завтра у нас Петров и Сидорчук. Забыл? И еще этот, как его там, из терапии, которого нам спихнули. «Илья!» Славик заметил меня первым, вскочил со стула так резко, что тот отлетел назад и с грохотом врезался в шкаф с документами. Посыпались какие-то папки на пол, но на них никто не обращал внимания. «Мужики, смотрите, кто пришел, живой, здоровый и даже не в наручниках!» Через секунду меня обступили все трое. Величко обнял так крепко, что хрустнули ребра. Я даже на мгновение пожалел, что вообще сюда пришел. Фролов хлопал меня по спине с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Славик же пытался одновременно пожать мне руку и сунуть чашку с кофе. «Осторожней, черти!» Я высвободился из объятий Величко и отступил на шаг. «Я вам еще пригожусь, не ломайте раньше времени». «Да мы тебя уже это... похоронили и оплакали». Величко сиял, как начищенный самовар. «Названиваем, ты не отвечаешь. Пишем, игнорируешь. Кобрук спрашиваем. Она отмалчивается, говорит какие-то туманные вещи, типа он занят важным делом, все объяснит, когда вернется. Мы уже решили, что тебя там аристократы замуровали в стену за какой-нибудь неправильный диагноз». «Ага. И в инквизицию сдали», — добавил Славик мрачно. «За колдовство там или за что-то обычно там сажают они». «Ой, типун тебе на язык!» Фролов отвесил ему подзатыльник. «Не накаркай!» «Так, меня никто никуда не сдал». Я принял чашку с кофе и сделал глоток. «Отвратительнейший, как всегда. Растворимый, пережженный, с привкусом пластика от автомата. Но почему-то именно сейчас он показался мне вкуснее любого капучино. Там, парни, такая каша заварилась, что я даже сам не понимал, где день, где ночь, а где верх, где низ. Ну тогда рассказывай». Величко усадил меня на стул и сам плюхнулся напротив. «Шаповалова ведь отпустили. Он вернулся, но молчит, как партизан». «Да, отпустили прямо в зале суда. Я туда ворвался буквально в последнюю секунду. Судья молоток уже занес, приговор зачитывать собирался. Ну вот представьте себе такую картинку. Двери с грохотом распахиваются. Я стою на пороге, весь в мыле, с бумагами в руках и ору: стойте, на весь зал». «Ничего себе!» Славик присвистнул. «И тебя не вывели, не арестовали за неуважение к суду или там за срыв заседания». Я вкратце рассказал историю о том, что произошло с Анной Сергеевной Минеевой. Ну и с ее мужем, разумеется. «И вместо того, чтобы признать ошибку, — начал Величко, — он свалил все на хирурга, который делал операцию. Закончил я. Подделал экспертизы, надавил на свидетелей, использовал связи графа, который в тот момент был в таком состоянии, что был готов растерзать любого, на кого ему укажут». «Вот же ж мразь-то, а!» Величко сжал кулаки. «И что с ним теперь?» «Как что? Сидит в камере предварительного заключения, ждет суда. Граф Минеев лично поклялся, что проследит за тем, чтобы правосудие свершилось. И ты знаешь, глядя на графа, я ему верю. Он мужик такой, что если сказал «размажу», значит, размажет». «Ну ты даешь!» Фролов выдохнул. «Граф из суды, отравление, интриги. Как в сериале каком-то, ну, честное слово». «Поверь мне, я бы предпочел что-нибудь поскушнее. Какую-нибудь плановую холецистэктомию, ну, или там грыжесечение. Но, видимо, судьба решила, что моя жизнь должна быть интересной». Я допил кофе и поставил чашку на стол. «Ну ладно, ладно, ладно. Хватит обо мне и моих приключениях. Давайте рассказывайте лучше, что тут без меня творилось. Как Мишка Шаповалов. Динамика положительная». Фролов расплылся в улыбке, широкой, искренней, какая бывает только когда новости действительно хорошие. «Ну, с Мишкой вообще все отлично. Ты даже не поверишь. Вчера перевезли из реанимации в обычную палату. Сам ходит, сам ест. Уже ворчит, что его держат в больнице, когда он совершенно здоров. Игорь Степанович от него не отходит ни на шаг. Сидит у кровати с утра до вечера. С ложечки кормит. Хотя Мишка уже сам может. Читает ему какие-то медицинские статьи про реабилитацию после травм. Мишка при этом закатывает глаза и говорит, что: пап, ну хватит, я не умираю, а сам весь светится. Видно, что ему это внимание как бальзам на душу». «А сам Игорь Степанович как? Ну, после всего такого этого кошмара-то?» «Да он вообще другой человек стал», — подхватил Славик. «Помолодел лет на 10, ну, честное слово. А он как жену-то увидел Алену. так у нее сразу динамика пошла вверх. Она ж после всего этого стресса совсем сдала, почти не вставала, есть отказывалась. А тут муж вернулся, живой, свободный, оправданный. И она прямо жила. Любовь, Илюха, — это великая сила, я тебе говорю. В общем, — подытожил Фролов, — мы тут без тебя не развалились, представляешь? Представляю, — улыбнулся я. Молодцы, не, правда, молодцы. О, кстати, главная новость. Величко хлопнул себя по лбу. Совсем забыл за всеми этими разговорами. Нам вчера первую партию твоего антидота привезли. Ну, того от стекляшки. Уже в терапии начали применять. Результаты просто... Но он не успел договорить. Дверь ординаторская распахнулась без стука, без предупреждения, и на пороге возник барон фон Штальберг. Он буквально сиял. Глаза горели лихорадочным блеском, на губах играла улыбка, которая делала его похожим на ребенка, получившего долгожданнейший подарок. «Илья Григорьевич!» — он буквально просиял, увидав меня. «Наконец-то! Я вас с самого утра ищу! Уже думал, придется весь город обыскивать!» «Барон?» — я не скрывал удивления. «А вы что делаете здесь, в Муроме?» «Хо, ну а где мне еще быть-то?» Он подошел ближе, бросил быстрый взгляд на моих ординаторов. Те смотрели на него с выражением людей, увидевших говорящего медведя. И заговорщицки понизил голос. «Пойдемте-ка, пойдемте-ка, любезнейший, я вам такое покажу».